Теодульф. Испанский год, архиепископ Теодульф, дата его рождения неизвестна, но дата смерти 821 год. Был одним из наиболее талантливых поэтов империи Карла Великого. В своем епископстве Теодульф основал книжную мастерскую, где создавались великолепные рукописи библейских книг. Спустя несколько лет после смерти Карла Великого Теодульф был заподозрен в заговоре, лишен епископства и отправлен в монастырь в Анжере, где оставался до своей кончины. Теодульф оставил большое поэтическое наследие. До нашего времени дошло около 80 его стихотворений и поэм. В эпистолярной поэме «Послание к королю» Теодульф создал яркий, хотя и заметно идеализированный образ Карла Великого и его семьи. Поэт проявил большое мастерство как автор аллегорических стихотворений с конкретной злободневной дидактической направленностью. Авторство предлагаемого вашему вниманию текста басни «О льве и лисице» иногда приписывают Павлу Диакону, хотя прямых доказательств в пользу этой версии нет. Мотив обманутого зверя – мотив древний. Но то, что у зверей есть царь – приметы уже раннефеодальных отношений. Текст не содержит прямой моральной дидактики. А сама история близка к народным обрядам, в которых сближается страшное и комическое – смерть и жизнь. Теодульф. Басня о льве и лисице. Слух пробежал по земле, что лев заболел и свалился, и что последние дни он доживает с трудом. Только лишь грустная весть облетела звериное царство, будто бы терпит король невыносимую боль, с плачем сбегаются все, отовсюду врачей созывая, чтоб не лишиться им зря власти такого царя. Были и буйволы там, и телом огромные туры, тут же и бык подошел, с ним же и жилистый вол. Барс прибежал расписной, от него не отстали и лоси, мул по тому же пути не поленился пойти. Там же вместе сошлись гордые рогом малени, с ними косули пришли, козловидных стада, блещет клыками кабан, и неиступившимся когтем тут же кичится медведь, заяц явился, и волк, рыси спешили туда, и поспешно стекались овцы, к стаду примкнули и псы вместе с толпою щенят, только лисицы одной незаметно в ватаге огромной не соизволила стать подле царева одра. Басня гласит, что медведь надо всеми свой голос возвысил, вновь повторяя и вновь возобновляя хулу. «Мощный, великий король и добропобедный властитель, с милостью слух преклони, выслушай речи мои. Пусть справедливейший царь и эта толпа им внимает здесь под державой твоей купно живущих зверей. Что за безумье лисой овладело? И как это может этакий малый зверек злобу такую таить? Ведь короля, кого мы сошлись навестить всем народом, только она лишь одна не пожелала узреть. Подлинно сколь велика в лисице придерзостность духа! Злейших за это она пыток отведать должна!» Кончил медведь говорить, а царь возгласил к окружавшим: «Пусть растерзают ее, скорой кончине предав!» Единодушно народ до звезд возвышает свой голос, все повелителя суд мудрый и праведный чтят, слышит об этом лиса и всячески крутит мозгами, много готовя приказ ей помогавших не раз. Вот набирает она изорванной обуви груду, на плечи ношу взвалив, к царскому стану спешит. Царь же, завидев ее, премного довольный, смеется и выжидает, зачем злая плутовка пришла. Перед собранием вельмож лису государь вопрошает: «Что ты несешь? И чего ты обреченная ждешь?» Долго всем телом дрожа и точно справляясь со страхом, речь начинает лиса с приуготованных слов. «Благочестивейший царь, царь добрый и непобедимый, слушай прилежно, прошу, то, что тебе я скажу. Странствуя многие дни, вот сколько сапог я стоптала, всюду по свету ища, где только можно, врача, чтоб исцеление принес великой царевой болезни и облегчил, наконец, горести наших сердец. Лекаря все же с трудом знаменитого я отыскала, только не смею сказать, как он велел поступать». Царь возгласил: «Говори, о сладчайшая наша лисица, слово врача без лжи нам поскорей доложи». Тут отвечала лиса, не забывшая злобы медведя: «Выслушать, царь, возмоги слово покорной слуги. Если б я только могла завернуть тебя в шкуру медвежью, сразу исчез бы недуг, здравие вернулось бы вдруг». Вмиг по приказу царя на земле растянули медведя, стая недавних друзей кожу дерет со спины. Только что хворого льва окрутили свежую шкурой, словно рукою сняло оную злую болезнь. А между тем, увидав медведя с ободранной тушей, снова душой весела, слово лиса изрекла: «Кто же вам, отче медведь, подарил меховую тиару? Кто вам на лапы надел пару таких рукавиц? Эти стихи тебе твой нижайший слуга преподносит. В чем же сей басни урок? Сам, если можешь, пойми».